Но все было совсем не так. Я видел. Что ты видел? Не разбери худо и только. Все произошло слишком быстро. Ты сам мне об этом сказал. Даже у тебя, чемпиона по скоростной стрельбе, не было ни секунды, чтобы выстрелить в атакующих. Вот что должно быть в твоем рапорте. Иначе мне придется отдать тебя под трибунал за трусость и отказ выполнить приказ. Азов угрюмо кивнул. Твои приятели-офицеры должны написать рапорты, похожие на твой. Проследи за этим. Два человека не в состоянии произвести подобное разрушение. Зайсан не сказал, что если все произошло именно так, ему придется давать объяснение начальству. А у него их нет, значит, карьере придет конец. Он застрянет в этой чертовой стране до скончания века, а это для него полный крах. Он без того уже провинился перед начальством, и спасти его может лишь... Я был слишком мягкотелым и слишком полагался на своих подчиненных. На этот раз я сам возглавлю карательную экспедицию. «Уничтожить», — думал он, — «стереть с лица земли. Соберите людей. Мы выступаем через час. В такую бурю? Но ведь ничего не видно. Противнику тоже ничего не видно. Он надеется, что мы будем отсиживаться в крепости. На этот раз я воспользуюсь его тактикой. Я захвачу его врасплох, точно так же, как он застал врасплох нас». Рэмбо ускорил шаг. Сделал его длиннее. Он бежал с Траутманом на плече. Скорее бы найти лощину в этом хаосе песка и мрака. Он взглянул на слабо фосфорицирующую стрелку компаса и немного изменил направление. Муса бежал сзади. Рэмбо молил Бога, чтобы человек, который ждет их в лощине, не последовал наставлению Мусы и не тронулся в путь до истечения часа. Ноги и плечи нещадно болели, мышцы сводила судорога. С ободранных веревкой ладоней сочилась кровь, но он лишь ускорил бег. Он почувствовал, что дорога пошла в гору. Вот и конец долины, скоро начнется предгорье. Но еще нужно найти лощину, где они оставили лошадей. Он остановился, поджидая Мусу, хотя бы Муса не очень сильно отстал, иначе они могут потерять друг друга. Из темноты вынырнул чей-то силуэт. Муса остановился, тяжело дыша. «Лощина должна быть где-то здесь, вдали этого склона». Рэмбо старался перекричать рев ветра. «Возьми правее, пройди 2000 шагов. Если не найдешь, поворачивай обратно и догоняй меня. А если мы не найдем ту лощину, пойдем в горы пешком. Далеко не уйдем, нас найдут солдаты. Они не станут нас искать, пока не утихнет буря», — сказал Рэмбо. «Через час рассвет, днем будет тише. Нам это тоже на руку, давай не будем терять времени». Муса скрылся во мраке. Рэмбо обратился к лежащему на его плече Траутману. «Как дела, полковник?» «Это самое комфортабельное путешествие в моей жизни, Джон». Рэмбо усмехнулся. Но его улыбка тут же исчезла. Едва он почувствовал, как по его телу струится что-то липкое и теплое. Поглощенный собственными заботами, он не ощутил этого раньше. Он попытался убедить себя в том, что кровотечение вызвано пулей, зацепившей его руку, но знал, что это не так. «Куда вас ранило, сэр? В плечо? Боже! Я зажал рану, но кровь не останавливается, я теряю силы». Рэмбо оторвал от своей рубашки полосу материи и обмотал ей плечо Траутмана. Сняв наконечник, разломил стрелу пополам и, вращая обломок, туго стянул жгут. Теперь он шел очень осторожно, считая каждый шаг. «Держись. Это ты держись». Траутман сделал слабую попытку пошутить и тихо засмеялся. Его губы были возле самого уха Рэмбо. Однако, казалось, голос доносится издалека. Рэмбо шел, а Траутман все продолжал говорить. «Я до сих пор не могу поверить в то, что это ты, Джон. Как это тебе удалось? Судьба, сэр. Что-что? Я сделал то, что вы хотели. Не понимаю». «Вы говорили, чтобы я следовал Рэмбо», — споткнулся о невидимый камень, но тут же выпрямился. «Это моя судьба. Сэр, я сейчас занят, вы, кажется, тоже. Давайте поговорим об этом позже». «Говоря по правде, Рэмбо насчитал уже 100 шагов. По правде, сэр, я бы не возражал дать моим голосовым связкам отдохнуть. Меня клонит в сон». Рэмбо ускорил шаг. «Не давай ему умереть, не давай ему умереть!» «С кем он разговаривает, сам с собой или с Аллахом?» «Быстрее, быстрее, не то полковник истечет кровью, 500 шагов, а лощины все нет!»